Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яис. Здрав будет, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Серьезный у тебя сегодня настрой, о чем будем говорить? Тема очень серьезная, поэтому, пожалуйста, слабонервных просьба не смотреть, не слушать. Начну с присказки, с анекдота. Есть такой анекдот, был, вернее, в советское время, значит, в учительской собрались учителя, и вот учитель геометрии рассказывает там учителю, ну, пусть будет там физкультура, что говорит, ну, говорит, мне класс попался, я первый раз теорему им объясняю, не понимает, второй не понимает, весь урок, говорит, объяснял, на 10-й раз я уже сам понял, а они все равно не понимают. Эта тема у нас навеяна некоторыми комментариями, которые вводят в печальку иногда меня и Алексея. Вот давай об этом и поговорим. Да давай поговорим. На самом деле, чем больше подписчиков, тем больше комментариев. Вот такая вот проза жизни. Такая элементарная зависимость одного от другого. И часто комментарии очень правильные, очень точные. Человек высказывает свою мысль, он дает какие-то дополнения к тому, что в ролике, например, мы не обозначили, либо где-то оговорились, либо что-то забыли, либо, может быть, что-то сказали не так, и это заставляет нас задуматься, заставляет улучшить, ну, сами ролики в дальнейшем имеется в виду, и более серьезно относиться к каким-то темам, которые, может быть, где-то мы так вот, ну, затронули, потому что нужно было, ну, у нас было такое видение, до конца там в чем-то не разобрались. Такое тоже бывает. А есть комментарии такого плана, как «а, все фигня», либо «вы тут говорите вот все неправильно, правильно только у меня, вот эта буква должна быть вот здесь, вот эта буква должна быть вот тут, потому что я этим занимаюсь много-много лет». Ну и так далее и тому подобное. А есть люди, которые начинают писать только исходя из того, что они отталкиваются в своих умозаключениях от, например, названия ролика, либо от картинки на баннере, которая на баннере была представлена. Доходит до смешного. Ну, к примеру, ролик, который вот я делал про Сталина, который сам и текст писал, и там «Воспоминания Жука», «Воспоминания Сталина о будущем», кажется, он так называется, «Воспоминания о будущем». «Сталин, воспоминания о будущем», да, так он называется. И он представлен в виде фантастического рассказа. За основу я взял мемуары Жукова, полностью вот все мемуары Жукова, как они есть, ни строчки туда не добавил, не убавил, где он с кем встречался, когда, в какое время, там, встреча в Кремле, с какими людьми встречался, какие планы обсуждались, как они утверждались, дальше, там, куда он ехал, на какие позиции, время там точно указано. Но между одним и другим существует такой сон Жукова, когда ему снится, что он попадает в какую-то ситуацию, где рассматривает ее не с точки зрения, как это было, а с точки зрения, как бы вот это могло проявиться в будущем, в нашем времени. То есть, отталкиваясь от мемуаров и воспоминаний, я дал свое видение о том, как бы вот, например, Сталин либо Жуков отреагировали на то безобразие, которое происходит здесь. Не с точки зрения расстрелять, а с точки зрения, ну, проявления своей гражданской позиции, с точки зрения руководства. И там было предупреждение, что это фантастический рассказ. И тут в ответ один человек пишет: «Вы мерзавец, лжец, негодяй, потому что вы извратили все». Я спрашиваю: «Почему, что я извратил?» «Вы, потому что…» И начинает там перечислять то, чего, во-первых, там нет в этом ролике, а во-вторых, приписывает мне какие-то такие-то мысли, которые, в общем-то, я даже и об этом и не думал. Мы начинаем разбираться, ну, я пытаюсь разобраться с ним, говорю: «А что не так-то?» Вот здесь вот конкретно воспоминания Жукова, Вот прям берите мемуары, там ни строчки не добавлено, не убавлено, ни слова, ни запятой не убрано. Вот все как есть, так и есть. А в серединочке ставлен только его сон с точки зрения отношений, как бы это было, например, в будущем, если бы это он увидел. Поэтому называется «Воспоминание о будущем». И тут удивительная фраза идет от него. А вот тот, кто озвучивал, синтезировал голос Сталина, это он мерзавец, вот этот синтезатор, потому что он людям вложил неправильное, ложное представление о товарище Сталине. Я вам пишу. Ну, во-первых, это не синтезированный голос, это мой голос. Я озвучивал за Жукова и за Сталина. И от автора еще. Поэтому это никакой не синтезатор. Нет, это синтезатор, потому что вот я видел такие программы, которые позволяют синтезировать. То есть человек даже не слышит ответа. Я говорю, ладно, хорошо, а что здесь плохого-то? Ну, потому что вы там все исковеркали. И вот человек невменяемый в моем представлении продолжает что-то писать, ничего не слышит в ответ, что там ему отвечает. Он вот уперся в своем, и все плохо. Другой вариант. Когда мы рассматривали тему, связанную с прилетом вот этого самого космического корабля, который там 2400 километров в длину, 2400 в ширину и 2400 километров в высоту. Такая здоровенная махина, которая сюда надо прилетает, и об этом есть писания разных людей, в том числе и библейские упоминания об этом есть, и ведические упоминания об этом есть. Ну, в разных народах об этом говорится, из-за которого происходят различные катаклизмы, какие-то там неприятности в этом мире, и он с определенной периодичностью сюда прилетает. И там было рассмотрено такое явление, что тому, кто является хозяином этого корабля, женщины не нужны. Ему нужны только мужчины, причем только девственники, те, которые женщин еще не знали, те, которые свято исполняют указания вот этого самого существа. И поэтому женщин он в свой рай, вот в этот корабль, не берет, потому что там ограниченное количество мест, 144 тысячи, и он принимает вот только вот этих самых мужчин, праведников, девственников, чтобы вот они ему служили. И несколько женщин мне написали: «Алексей, ты что, такой женоненавистник? Почему ты вот так сказал, что женщины в рай не попадут?» Хотя в этом ролике было сказано, что это их направление, вот инородное направление. У нас есть свое, а там круче все. Там золотой путь восхождения души. Там и мужчины, и женщины могут развиваться. Там есть переход в новые измерения с новыми телами, с новыми возможностями, с новыми какими-то знаниями и прочее, прочее, прочее. Намного все интереснее, нежели чем вот это вот место, очень небольшое, даже по земным меркам, а уж там по космическим, вообще там не пойми что. И что это их инородное, это не моя выдумка. И люди, не выслушав до конца, не поняв сути, начинают меня упрекать в том, что, оказывается, это я женщин не пускаю в рай. Хотя было сказано, что такое рай, чем он является, и что расшифровка. Вот поражает меня иногда то, что люди пытаются судить либо по обложке, как уже я говорил, либо по названию, либо по каким-то маленьким фрагментам, которые вырваны из контекста, и потом обвиняют тех, кто эти ролики делал, в том, что они мерзавцы, негодяи, вот так плохо относятся к женщинам, к мужчинам, к нашей природе, к нашему прошлому и так далее и тому подобное. В очередной раз я хочу людям напомнить, что Народное славянское радио – это такое объединение здравомыслящих людей, где глупости подобного плана не допускаются. И если человек не способен элементарно выслушать то, что давалось ему, а сразу начинает писать свои суждения, и причем упорствует в том, что он кому-то приписывает, то такие вот люди воспринимаются как какие-то тролли, которые троллят, как гоблины, которые не способны понимать, что есть на самом деле, и они удаляются. Удаляются раз и навсегда, то есть банятся безжалостно. Почему? Да потому что это проявление глупости, а глупость, она заразительна. И если мы вот эту заразу будем в свои взаимосвязи человеческие допускать, то очень быстро будем превращаться в обезьян. Такие опыты проводились учеными, кстати, это не мои изобретения какие-то, не мои домыслы. Ученые проводили эксперименты, когда брали группы людей и в эти группы внедряли тех, которые вносили дисбаланс. Ну, вот, две разные группы. там, по 20-30 человек. Они находятся в разных комнатах, друг друга не знают. И запускали в одну и вторую группу вот этих вот людей, которые проводили политику разъединения. Они какие-то вбрасывали суждения, там еще что-то делали, переводили стрелки на кого-то, на личности. И очень быстро в группах начинались раздраи, в группах начинались разборки. И люди переходили на скандал. Потом туда запускались в эти группы люди, которые какую-то бредовую идею вбрасывали. То есть они уже не спорили, не ссорили друг друга, они просто какую-то бредовую идею вбрасывали. И эта бредовая идея со временем занимала умы всех присутствующих, и люди начинали эту идею бредовую сначала обсуждать, потом они принимали ее за некое естество, которое возможно в этом мире, потом они ее принимали как некую цель, которую надо достигать, и потом все их мысли и идеи связаны были только с этим, что им вбросили. И они уже были готовы эту идею воплощать. Причем бралась какая-то совершенно бредовая идея. Но через несколько часов работы вот этих вот нанятых людей она превращалась в идею фикс для всех этих двух групп, что в одной, что в другой. Повторялось одинаковое все. И когда появлялся человек, которому было задание вывести людей из этого бреда, то он сталкивался с проблемами понимания. Те люди, которые загорелись этой бредовой идеей, они уже не воспринимали того человека как человек, который что-то вот несет нормальное. Все доводы, которые он приводил, научные доводы, они отвергались. Вот этот парадокс существует. То есть глупость, она заразна. Недаром мы очень много сейчас видим тех явлений и сект, которые строятся на какой-то бредовой идее, совершенно бредовой, кому-то доказать, что мы живые люди. Какой-то там английской королеве, в Ватикан, папе римскому, в какой-то там конгресс куда-то написать бумагу, считайте меня живым человеком. И они тратят кучу времени, там по несколько часов в день, целыми днями, неделями, месяцами, годами бегают, как цыган со списанной торбой, и пытаются всем доказать, что они живые люди. Я говорю, друзья, вы бы лучше делом доказали, что вы живые люди. Взяли бы, собрались, дом построили, какой-то там детский садик сделали, какое-то предприятие народное сделали, себя бы обеспечивать начали, свои семьи обеспечивать. Вот это проявление живого человека было бы. А то, что вы всем бегаете, доказываете, что вы живой человек, это проявление глупости вашей. Это как маленький ребенок. Считайте меня взрослым. Я хочу быть взрослым. Считайте меня взрослым. Вот что происходит. Либо те, которые пытаются восстановить СССР, который давным-давно уже с точки зрения людей, не границ, не штампиков, а людей не существует, потому что огромное количество людей уже умерло, которые голосовали за эту дурацкую, кстати, бумажечку, где было непонятно написано. Вы прочитайте, за что голосовали-то. Референдум проводился. Причем в каждой республике он был изменен, текст был изменен. И с пены у рта доказывают, что СССР существует, что у него надо вернуться. На бумаге, может быть, он существует. Но что касаемо людей, которые живут в этих бывших республиках, которые родились уже после того, как республика стала называться независимой. Ну, например, придите в Литву и скажите, давай в СССР. Они скажут, я не знаю, что такое СССР. Я родился, вот, мне уже 30 лет, я родился после того, как СССР перестал существовать. Ну, мне так сказали, я живу в свободной вот республике Литва. Я хороший гражданин этой республики, я не хочу СССР. Подойдите к грузину, армянину, к молодым или там кому-то еще и предложите им вступить в СССР, вернуть СССР. Они скажут, да я родился здесь, мне там 25 лет, я никогда не был в СССР. Надо было на месте сразу этот вопрос решать, сразу. Сохранять СССР, а не там поддаваться вот этим всем нововведениям, которые были там сделаны. И прочее, прочее, прочее. Вот эти все дополнения, которые сейчас вбрасываются как секты в нашу жизнь, они людей уводят от дела куда-то там в какую-то вот глупость. Сейчас встречаю людей, которые сидят и голосуют, в России сидят, и вернее, даже не голосуют, а наблюдают, что происходит там в Америке, как там за Трампа, либо против Трампа, кто выступает, как там захватывают чего-то, какие там возмущения идут. Я спрашиваю, дружище, а от того, что ты сейчас вот сидишь и смотришь прямые репортажи из Америки, в России под носом у тебя что делается? Сколько у тебя своровали твоих природных богатств? сколько у тебя там забрали денег из твоей пенсии будущей, либо там украли у тебя производство, работу, еще что-то. Что ты сделал, чтобы это отменить? Например, там закон о принудительной вакцинации, чипизации, там еще чего-то. Ты что-то сделал конкретно? Вот ты тратишь время, несколько дней сидишь и смотришь вот этот зомбо-телевизор, там теперь наладонник, о том, как там выбрали Трампа, не выбрали Трампа, кто там за него. Что ты конкретно этим добился? Твоя страна лучше стала? Экология улучшилась, трудовые места появились, твои дети счастливы, бандитизм ушел, наркомания ушла, зомбоящик перестал там голые задницы показывать. Что ты конкретно сделал? Какая польза от того, что ты сидишь и смотришь, да еще устраиваешь споры о том, что будет, когда победит Трамп, либо не победит Трамп? Да займись ты своей страной, займись своей семьей, своими людьми. Что ж ты занимаешься тем, что тебя никак на сегодняшний момент не касается? Я спрашиваю, ты можешь повлиять на это? Нет, не могу. А что ж ты тогда свое внимание туда направляешь? Ты займись, что ты можешь сделать. Лопату возьми, вскопай в конце концов что-то, гвоздь там прибей. Сделай что-то реально руками. Вот такая беда. Она проявляется и в том, что пишут люди, и в том, что они думают, мыслят, и то, что происходит реально в нашем мире. Поэтому вот это безумие, которое сейчас нам вбрасывает, я нисколько поддерживать не собираюсь. И я настоятельно всем рекомендую, перестаньте заниматься этой ерундой, которая специально вбрасывается для того, чтобы отнимать наше время. Для того, чтобы вас занимать игрушками, которые вы можете расслюнявить сколько угодно, но которые не принесут пользы ни вам, ни вашим семьям, ни родам, ни обществу, ни миру. Это игрушки, которые вбрасывают вам. Вбрасывают вам те же самые, которые за или против. Вот ты куда пойдешь, сюда или сюда? Какая тебе удавка нравится? Какой тебе яд нравится? Выбери. Вот тебе 5 ядов. Выбери, какой тебе яд нравится. Какая тебе удавка нравится? Которая там потоньше, потолще, помягче. С мылом, без мыла, с вазелином. Там не идет разговор о том, чтобы ты был живой, здоровый, чтобы усилил рода. Нет, там идет разговор о самоубийстве. И эти идеи вбрасываются. Для того, чтобы отнять твое время, отвести внимание. Такие фокусники стоят где-то там на сцене и иллюзии показывают, крутят одной рукой, а в это время в своем кармане, либо в кармане соседа что-то там делают. И за это вы платите своей жизнью. Но при этом жизнь не улучшается. Задумайтесь об этом. Вот почему бестолковые мысли, которые кто-то пишет, унижая достоинство другого человека, либо возвышая себя на ровном месте, превознося истину в последней инстанции, которая где-то у него родилась, не знаю, там, под каким воздействием какого наркотика, либо там что-то, может, на голову упало, ну вот идея фикс. Вот такие вот люди убираются с нашего канала, потому что, еще раз говорю, безумие заразительно. Основное ты сказал, я что могу добавить? Каждый день нам дается определенное количество времени. С каждой секундой мы ближе к тому моменту, когда мы покинем этот мир и перейдем в другой мир. Это время можно направить на то, чтобы создать что-то нужное, полезное себе, семье, обществу и нашему миру, либо же потратить это время на обсуждение того, что просто распылит это время. Либо вот у нас есть участок земли, где мы садим и заботимся о том, что нам будет полезно, либо мы обсуждаем с утра до вечера сорняки, ругаемся на них, и в это время то, что нам позволит сохранить жизнь, не вырастет, потому что нашего внимания, нашего труда, нашей заботы сейчас нету там, где она необходима. Насим, Алексей, разреши раскланяться, пусть люди, как говорится, сами решают, как распоряжаться своим временем, но я думаю, здесь много ключиков, которые помогут все-таки задуматься, как это сделать более верно. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, что поднимаешь такие интересные темы. И в очередной раз призываю, друзья, не тратьте свою жизнь на пустословие, на пустозвонство, которое нам внедряют. Если вы хотите с кем-то поговорить, то пытайтесь хотя бы говорить на те темы, которые усилят нас, усилят наши семьи, наши рода, наше общество, этот мир, сделают его лучше. Но не переливайте вы из пустого в порожнее, особенно то, что к нам идет со всех сторон и в нас вкладывают для того, чтобы нас отвлечь от самого главного, увести нас от главной темы, не дать нам возможность ее обсудить, и самое главное, не дают нам возможности решить те проблемы после обсуждения, которые в этом суждении могут проявиться, либо не проявиться, но вот в зависимости от того, что мы взяли. Да? Если мы какую-то пустышку взяли, жвачку, то, естественно, не проявится. Мы жуем, от этого никому хорошо не становится. Если же мы берем что-то важное, то в этом случае тогда важное и решится в нашей жизни. Призываю к этому. Поэтому не обижайтесь, если вы написали какую-то гадость с точки зрения возвышения себя самого, пытаетесь кого-то унизить, во всяком случае, у нас на наших каналах, на наших сайтах, и превознести себя, буду банить лично сам. И будут банить наши друзья, те, которым дается возможность быть модераторами на наших ресурсах. Давайте быть человеками. Человеками, а не зверушками, которым подбрасывают какую-то дрянь, и мы эту дрянь, не обдумывая, принимаем за свое. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы смотрели и слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добром.